Глава 6. Крутой так смотрит, точно сейчас удавит, либо приставит дуло пистолета к моему виску. Как удав, сжимающий мои ребра до хруста одним только взглядом. Замираю, когда Савелий Романович заправляет мои влажные волосы за ухо, и, клянусь, меня бьет током от его прикосновений. По телу разносятся мурашки, и будто заряд какой-то бешеный, чистый, оголенный ток импульсы. У Крутого крупные пальцы и очень сильные руки. Широкая кость. Такую в кулак сожмет. Убить им может, запросто. Он граница, мое лезвие ножа — опасный яд. Я не знаю, как это понимаю. Просто ощущаю на всех возможных уровнях. И извините, вырвалась. Считаешь меня старым, девочка? Нет, нисколько. Страшным, да. Крутой и взрослый, но он точно не старик. Это я здорово ляпнула. Хотела его уколоть за то, что не увидел здесь женщину, не увидел ее во мне. Савелий Романович, я очень сообразительная. Я занималась гимнастикой и быстро научилась танцевать. Не надо на панель меня. Я вообще не из этих. А из каких ты? Прищуривается, а я теряюсь. Смотреть на туфли уже не помогает. Он близко, и мне что-то тяжело дышать. Из других, обычных. Серая мышь? Ну, если вам так угодно. Я давлю серых глупых мышей, которые считают себя смелыми воробьями. Жарю их и жру на завтрак. Не сказала, прорычала это, а у меня почему-то голова закружилась, и на миг все поплыло. Стало страшно. Стыдно признаться, но я представила, как Крутой нападает на меня, точно лев, и кусает в шею, разгрызает ее, впивается вплоть зубами. Я прямо ощутила этот паралитический ужас вперемешку с чем-то новым. Опасным, запретным, диким. Даша, это просто от голода. Давление падает. Не может быть другой причины. Распахиваю губы, перед глазами снова темнеет. Да что ж такое-то? А после туман развеивается, и я в ужас прихожу. Когда вижу это... Я с дуру вцепилась в руку Савелия Романовича. Господи помилуй. Извините. Быстро отдергиваю ладонь, пока он ее мне не отгрыз. Ассоциация со львом не проходит. Этот хищник и есть хозяин города. Царь зверей. Он сила, и он же власть. Что с тобой? Ты принимаешь? Да, то есть еще раньше витамины цепила. Полгода назад. Больше не принимаю. Хватая раскаленный воздух между нами, как на духу отвечаю, потому что перед ним врать взрывоопасно. Я тебя не про витамины спрашиваю. По правде, суть вопроса до меня доходит запоздало. Голова гудит. От голода болит уже все на свете. Он же про наркотики. Очнись, дура. Ой. Все же надо было мне в театральный поступать. Применяла бы всякие актерские техники, а так импровизирую просто на ходу. И это здорово выматывает. Мне надо помнить о том, что надо говорить, а чего не надо. И не мешать это все в одну тарелку. Не могу собраться. Чувствую себя насекомым. Мы из разных миров и вообще не должны были пересекаться. А это... Нет, ничего такого. Просто не пообедала. И не завтракала, точнее. Но Крутому об этом знать не обязательно. Вот надо было мне на те столы их крытые с вкусностями смотреть. Аж дурно теперь. Едва стою на ногах. Слабость что-то ужасная. И Савелий Романович что-то не очень хорошо смотрит на меня. Сцепил зубы, свел брови, отчего у него на лбу морщины появились. Невольно улавливаю запах его парфюма. Или это одеколон? Не разбираюсь, но от этого запаха еще сильнее кружится голова. И так хочется понять, что это за запах. Я такого ни разу в жизни не слышала. Чувствую, что я сдаю. Он слишком сильный. Для меня. Лично. Рядом с Крутым я выкручена до предела. На максимумах просто, потому что у него очень мощная энергетика, и мне физически сложно быть с ним рядом. И хоть как-то держать удар. Все нормально у меня. Еще я особь женского пола. Я тоже женщина. Так, чтобы вы знали. Гордо задираю подбородок, а Савелий Романович молчит. Хоть бы не пристрелил. «Мама, вижу, как у Крутого заиграли желваки на скулах, и он прищурился, посмотрел на меня с ног до головы. Нет, доверием тут и не пахнет. Смотрит, как на щенка с улицы. Никакого сожаления тоже нет. Ему об этом неизвестно». «Долг за тобой, и ты будешь его отрабатывать. Сбежишь, я найду тебя, и поедешь в путешествие на окружную. Приступай и запомни одно правило, девочка. Проявляй уважение к старшим. Всегда». Мое умозаключение про женщину, похоже, ему до лампочки. И, как назло, меня пошатывает в этот момент, и все плывет перед глазами. Я сильно перенервничала. И на голодный желудок не рассчитала свои силы, а от страха меня повело. Твою мать! Эй, вы что? Чувствую, как меня взяли под руку, повели, как овечку на убой. Крутой чуть ли не за шкирку вытаскивает меня из вип-комнаты, тогда как я иду, едва переставляя ноги. Как пьяная почему-то стала. Он точно вампир, высосал из меня все соки. Голова кружится. Куда я попала, мама? Я пойду. «Стоять!» Гаркнул, как бойцовский пес. Я тут же заткнулась, притихла. Помирать так с честью, но нет. Над ухом слышу громкий басистый голос Савелия Романовича на весь зал. «Вера, покорми ее чем-то, быстро!» «Хотя бы ее, уже не это. Прогресс!» Савелий Романович усаживает меня за один из столиков и уходит. После него остается тот самый шлейф из смеси парфюма и дорогих сигарет. А я, хватая воздух сухими губами, понимая, что влезла в очень опасную игру, правил которой на самом деле не знаю. Я просто должна. У меня нет выбора. Его не существует. Но первый шаг я уже сделала. Меня оставили в клубе. Я близко к крутому, а значит, смогу работать. На самом деле я не бежала ни в какой дом. У меня в этом городе вообще нет дома. Только комната в общаге, и то по факту не моя. Водителя той девятки я видела пару раз. Он актер. И это все была постанова. Все, кроме моих разбитых коленок. Водитель должен был притормозить не так резко, чтобы я свалилась едва ли крутому под колеса. Зато получились очень реалистично. Все поверили, куколка пережила удар. Мне сказали так сделать, привлечь внимание главаря Прайда, создать ему проблему, и, похоже, у меня получилось. Теперь проблемы у меня тоже имеются и, кажется, очень серьезные. Так странно. Еще каких-то пару недель назад я даже не знала о существовании Савелия Крутого. А теперь вынуждена здесь все запоминать и сливать данные, потому что я — информатор, как меня красиво назвали. Я здесь, чтобы добывать информацию про Прайд. Это сообщество. Ну, преступная группировка, точнее. На время, конечно, не навсегда. Когда я добуду нужную информацию, то смогу уйти, и этот кошмар закончится. Держи, сейчас еще десерт будет. Вера приносит мне целую гору еды. Без упрека добродушно исполняет приказ хозяина. Не надо, я не голодная. Савел сказал покормить тебя. Бери, кушай, не стесняйся. За счет заведения. Неловко. Стыдно до ужаса. Но все же я принимаю еду, потому что и правда дико голодная. Зачем Крутой велел накормить меня, я не знаю. Думаю, он за свой долг печется. Я должна отрабатывать его, а не падать тут в голодные обмороки. Другой причины быть не может. Еда очень вкусная. Особенно вот эти бутерброды с маслом и красной икрой, которые я пробую впервые в жизни. Савелий Романович мог пристрелить меня или отдать своим головорезам. Но он этого не сделал. А я что? Мне страшно в этом признаться, но я подставная крыса, которая внедрилась в круг очень опасных людей. Хоть это вообще не моя игра. Я только пешка в ней. И на самом деле пока плохо понимаю, куда на самом деле встряла.